Глава 9. Высохшие слезы. Зимой Новобеломорск обладает существенным недостатком. Рассвет здесь начинается часов в 11 дня, а закат едва ли не в 3. И световой день длится всего ничего, и не успеваешь почувствовать. Поэтому я хоть и дождалась формально утра, не выдержала и задремала на переднем сиденье энджиновского Порше. Проснулась словно от толчка и несколько раз глубоко вздохнула. Нельзя быть такой беспечной, нельзя поддаваться усталости. Хотя, конечно, все, о чем я мечтала, была мягкая постель. Секс в сугробе на берегу моря — это довольно экстремально, но спать я предпочитаю на мягком. И вряд ли решусь в обозримом будущем повторить такой опыт. Часы показывали 8 утра. Энджин еще спал, его совсем не волновал снег вокруг. Я долго смотрела на него, спящего. Потрясающе красивый, родной и надежный. Ему бы я доверилась и ради него попробовала быть хотя бы изредка обычной девушкой, влюбленной и глупой. Вот только отомщу Ино. Вражда с ней уже не только проклятие Энджина, эта дама напрашивается. Она плетет вокруг меня интриги, намеревается убить за чужие ошибки и думает, что может играть моими чувствами. Она виновна в том, что у меня забрали несколько месяцев памяти. Она виновна в том, что я пережила немало неприятных минут, размышляя о своем будущем. Она напросилась. «Вставай, представитель чуждой культуры», — произнесла я в самое ухо Энджина. «Почему это я чуждый?» «Не ты, а культура. Как спалось?» «Чудесно. Инна, ты выглядишь уставшей. Ты спала?» «Спала», — сказала я и даже почти не соврала. «Поднимайся, я есть хочу». Энджин устало потер глаза. Видимо, целебный северный воздух не то чтобы пошел на пользу. «Да, я бы еще поспал. Предлагаю не пугать твою маму, а снять номер в отеле». «Боишься, что она тебя изобьет?» — хохотнула я. «Вставай, я уже заказала номер. Причем в Новобеломорске. Только не люкс, люксы все заняты, но зато с безлимитом на посещение аквазоны. Шевелись, ну шевелись, я хочу в бассейн и джакузи». «Надо тебе получить права», — проворчал Энджин, одеваясь. «Ага, мне только прав не хватает, чтобы начать убивать людей. Таких, как я, на дорогу не выпускают». Остатки ночного пиршества я уже убрала, сиденье вернула в нормальное положение, мусор сложила в пакеты и спрятала до ближайших баков. За энергией я прятала нервозность, но Энджин, поскольку был сонный и немного заторможенный, ничего не заметил. Утром 1 января город словно вымер. Улицы Новобеломорска напоминали иллюстрации к постапокалиптическому фильму, где странноватая пара, состоящая из корейца и школьницы, на сверкающем Порше мчится на поиски цивилизации. Первые автомобили начали появляться ближе к центру города, но на этом утренний трафик и кончился. Все деревья стояли в снегу. Было так красиво, что я, не отрываясь, смотрела в окно и не узнавала родной город. Мы без проблем припарковались перед гостиницей и вышли. «Вот как выглядит стоянка людей, которые не заключают сделок с демонами», — прокомментировала я. «А как выглядит стоянка людей, которые заключают, можно сбегать посмотреть. Там наверняка еще пожар не потушили». «Добрая ты с утра», — Энджин взял меня за руку. «А то», — усмехнулась я. В углу холла, спиной к нам, сидела девушка, что-то читала. Больше никого, кроме уставшего администратора, не было. Девушка вымученно улыбнулась, быстро нас зарегистрировала и отдала ключи от номера. «А ты, я смотрю, решила время не терять», — хмыкнул Энджин, когда мы вошли и увидели двуспальную кровать. «А ты, я смотрю, язвить научился», — не растерялась я. «И куда только делся вежливый и спокойный страж, которого я знала?» «Он безнадежно испорчен собственной помощницей». «Утоплю», — пообещала я. «Все, ты как хочешь, я в душ». Пока Энджин соображал, что делать, я уже заскочила в ванную и заперлась изнутри. «Я с тобой хочу», — жалобно провыл страж. «Ага, сейчас. Нет уж, я, полчаса и душ должны побыть одни». Буйные игрища в душе, с душем и под душем, оставим на счастливые времена без Ина. А то ведь если я не успею помыться до того, как эта старая перечница притащится, буду выглядеть не так круто, как могла бы. А в том, что она явится, я не сомневалась. Если хочешь ударить больнее, бей сейчас. «Ну, давай, попробуй поджечь душ», — сквозь зубы пробормотала я. Впрочем, крутой у меня выглядеть все равно не получилось, потому что грязную одежду я надевать не хотела и вышла в махровом халате. Он был белый и очень приятный на ощупь, но длинный и немного великоватый. «Да, на Зену не тяну», — вздохнула я, крутясь перед зеркалом. Пока причесывалась и мазалась кремами, Энджин тоже успел помыться. Ох, и страдал он, наверное, без кучи своих баночек. В номере, конечно, были и шампунь, и гель, и крем, Но это я особо не привередничала, а он-то наверняка привык к другой косметике. Чтобы как-то разогнать тишину, я включила телевизор. А что идет по телевизору утром 1 января? Правильно, то же самое, что и вечером 31 декабря. Ирония судьбы. «Что, опять?» — обалдел Энджин. «Сколько раз у вас его повторяют?» «Еще никому не удавалось сосчитать, мой корейский друг», — фыркнула я. На экране герой активно трескал новогодние салаты. Я сглотнула слюну, кушать хотелось очень сильно. Энджин что-то сказал, но я не расслышала, ибо отвлеклась на тихие шаги в прихожей. Скрипнула дверь номера. «Ты удивительно глуп, страж!» Холодный голос Ина мог заморозить любой пожар. «А вот и заливная рыба», — мрачно прокомментировала я ее появление. Так и знала. Мерзкая мстительная ведьма не выдержала и притащилась, едва мы осели. Энджин, как и подобает настоящему рыцарю, закрыл меня собой. Я чуть в подоле халата не запуталась и не свалилась. Но нет, такой спектакль я пропускать не стану. «Знаешь, Ина, я думала, рыбы хладнокровные, а ты какая-то слишком горячая. Разве тебя не учили, что убивать стражей лучше, когда они спят?» — поинтересовалась я из-за спины стража. «Я с сожалением смотрела, как он убивает бедную девочку», — надменно произнесла женщина. «Но тебя, Инна, я жалеть не буду. Ты вульгарна, груба и недостойна этого мира». «Как резво вы взялись решать, кто чего достоин. А что, если я решу, что это ты недостойна этого мира? Не надо было тебе приходить. Я прямо тебя ждала, и не только я. Так сказать, сюрприз от Инны для Инно. И еще сотня забавных тавтологий». Энджин прекратил попытки заныкать меня в ближайший угол и спасти от разгневанной ведьмы. Инно, к моей чести, тоже растеряла половину своей уверенности. «Убедительно говорю, значит». «Знакомься, моя подруга. Кодовое имя? Ну, не знаю, пусть будет Марина». Марина очень недовольно на меня посмотрела. Ей и так пришлось стоять в дверях, чтобы финальный выход получился максимально запоминающимся. А я еще издеваться изволюсь. «Ты можешь бросить против меня мощь всех армий мира». Инна прищурилась. «Проклятие это не отменит». «Да, только тут есть один нюанс», — улыбнулась Марина. Она 100% мечтала ввернуть классную фразочку в такой ситуации. Не знаю, может, и стоит ее отпустить. Так-то, по сути, она неплохая, если воровать и поджигать перестанет. «Проклятие ведь только вызывает чувства, так?» — спросила я у Инджина. Он кивнул. «А убивать-то все равно вручную приходится». «Меня нельзя убить, глупая ты девочка!» «Слишком надменная и слишком...» «Да никто не будет тебя убивать», — поморщилась я. Инна вообще не считала Марину за противника. В глазах ведьмы полыхал настоящий огонь. Она ненавидела меня до дрожи в руках. За что? Сложно сказать. За то, что не стала жертвой ее колдовства? За то, что бросила вызов? За то, что оказалась лучше ее дочери и влюбила в себя Энджина? Но Инна давно уже перестала быть хозяйкой ситуации. Она действовала наобум, повинуясь чувствам, а не холодному расчету. Я в последний момент успела включить голову, и это решило исход дела. «Попробуй выбраться оттуда, куда я тебя отправлю», — сказала я. «Тогда поговорим». Марина держала ладони друг напротив друга, и между ними зарождалось сиреневое сияние. Я никогда раньше не видела, как открывают порталы, и на миг забыла обо всем. И об Ина, и об Энджине. Просто наслаждалась невероятным магическим зрелищем. «Инна!» — наконец крикнула Марина, приводя меня в чувство. Опомнившись, я вытянула руку ладонью вперед и направила всю магию. Волна энергии ударила в Инна, и та отлетела прямо к порталу. Ведьма слишком поздно сообразила, что происходит, а активных сил не имела. Разве что вспыхнул ковер от ее хаотичного всплеска магии, но Энджин легко его потушил. Портал в последний раз вспыхнул и погас. Марина пошатнулась. Как она объяснила еще в супермаркете, портал открыть она сможет, но расход энергии будет колоссальный. Ведьма опустилась в кресло и устало на меня посмотрела. «Все, ты от меня отстанешь?» «Да», — улыбнулась я. «Премного благодарна. Родина тебя не забудет. А куда ты ее отправила?» «А я знаю. Ты же просила далеко. Я и открыла самый дальний. Не имею желания выяснять, что там находится, но, надеюсь, ваша Инно не вернется оттуда правительницей хаоса». «Хм...» Под многозначительным взглядом Энджина я стремительно краснела. «Да, косячок». «Инна, ну вот почему ты такая?» – простонал он. «Девушка должна быть утонченной, нежной. Она должна вызывать в мужчине лучшие чувства, чтобы он ее защищал и оберегал. Девушка – душа семьи». «А я?» «А ты, моторчик, вжик-вжик, бабах, ой!» «Ну, извини», – почти обиделась. «Пошли, Марина будет спать, я ей обещала». «А мы?» а нам другой номер, я уже забронировала». «Ты соображаешь, что сделала?» «Да, избавила нас от проблемы Инна. Неужели ты этого не хотел?» «Да, но не так. Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергла? Понимаешь, что могла погибнуть? Инна, ты зараза!» Энджин, кажется, разозлился. «Нельзя так делать. Нельзя устраивать такое без моего одобрения». «Хорошо, спрашиваю одобрение. Можно мне позавтракать?» «Можно», — ничуть не ласковее ответил страж. Я использовала самую лучшую из своих улыбок. «Тогда сходишь за завтраком? Здешние мы уже пропустили, а через дорогу есть кофейня, она уже открылась. Хоть пироженку, хоть маленькую, ну, пожалуйста». Однако злился Энджин сильно. Конечно, я его понимала, но ведь проблема с Инна решена. Да еще и проще, чем можно было ожидать. «Идем вместе». «Нет, я пойду исследовать аквазону. Не бойся, больше никаких драк, честно-причестно. Мне не в чем идти, я постирала рубашку, на ней пятно от шампанского, а потом спим». «Спим?» — подозрительно прищурился Энджин, я аж покраснела. «Ну, я съем пироженку и спим», — сделала честные глаза. Вышли мы вместе. Я отправилась к лестнице с табличкой «Аквазона». Купаться, естественно, не собиралась, просто легла на шезлонг у красивого бассейна и расслабилась. Весь зал был оформлен в греческом стиле. Всюду колонны и искусственные оливковые веточки. Красиво, стильно, чисто и очень успокаивает. Особенно после экстремальной ночи на берегу замерзшего моря. Пожалуй, сейчас я бы с удовольствием выпила какой-нибудь коктейль или съела мороженое. На душе была невероятная легкость. «Извините», — ко мне подошла девушка, одетая в форму отеля. «Если хотите, можете арендовать аквазал всего за половину стоимости от суточной цены». «Этот?» — уточнила я. «Этот или соседний, он выполнен в европейском стиле. В подарок бутылка вина и сырная тарелка, а также обслуживание по расширенному меню». «Идет», — улыбнулась я, доставая из кармана кошелек, который взяла с собой. Его я чудом забыла в машине Энджина накануне 31-го, и, к счастью, паспорт и карты остались целы. «А еще можно вас попросить сказать моему мужу, вы его узнаете, он кореец, чтобы шел сюда?» «Конечно, как вас записать?» «Инна Лебедева». Если Энджин до сих пор злится, то точно перестанет, когда мы окажемся одни в этой очаровательной аквазоне. Победу над Инна следует отметить. Когда с оплатой мы покончили, а официантка принесла вино и сыр, я заперла дверь и сбросила халат, а потом резко нырнула. Холодная вода — то, что надо после напряженного утра. Я с наслаждением потянулась, разминая позвоночник. Проплыла бассейн за несколько мощных грибков и вынырнула. Вернее, попыталась, потому что поверхность бассейна словно стала стеклянной. Я уперлась в нее ладонями и никак не могла выплыть. Пытаясь успокоить панику, я одновременно проплыла его снова, но везде упиралась в невидимую преграду. И воздух в легких уже начал заканчиваться. Я била кулаками по стеклу, собирала всю доступную магию, но ничего не выходило. Как рыбка, пойманная в аквариум, я билась в этом проклятом бассейне и вот-вот готова была сдаться. Раздался звон. Я почувствовала боль в спине и на шее. Вода вокруг окрасилась в красный цвет, но сначала я не поняла, что это цвет моей крови. Я не дождалась буквально пару секунд и щедро хлебнула воды. Закашлялась, чуть не пошла ко дну. Потом чья-то рука вытащила меня на поверхность. Я откашливалась и никак не могла вернуть дыхание в нормальный ритм. Но по объятиям поняла, что вытащил меня Энджин. Как хорошо, что он пришел вовремя. «Инна, ну почему ты не можешь хотя бы 20 минут пробыть без происшествий? Тихо, дыши глубже и спокойней. Ты вся в крови, черт, нужна аптечка». «Что случилось?» Когда немного успокоилась, спросила я. «Заклятие. Идем, я возьму аптечку, ты порезалась». Комната кружилась, идти я не смогла, так что нес меня Энджин. Перепуганные администраторы вертелись вокруг ровно до тех пор, пока я на них не прикрикнула. «Что?» Марина закатила глаза. «Вы психи! Вы... Нет, вы ненормальные! Мне 30 лет, 20 из них я ведьма, и ни разу до встречи с вами я не влипала в такое количество неприятностей!» «Да уж, суровая неприятность, бинтик подержать!» — буркнула я. «Не верещи мне в ухо, пожалуйста!» «Мы же отправили вашу Инну на край вселенной! Кому надо тебя убивать?» «Это не Инна. Она не стала бы меня топить. Не знаю, кому опять я наступила на хвост. Вроде мы всех убивали, ну, кроме тебя!» Я кивнула в сторону Марины. Та скорчила рожу. «Не знаю, это должен быть кто-то, кто смог бы пробраться в отель незамеченным». Раз — мелькнула смутная догадка. Два — мы с Энджином встретились взглядом. Три — он случайно сильно прижал ватный диск с перекисью, и я зашипела от боли. Четыре — на четыре мы хором выдали «Ван Гви». Это Энджин. Леликов. Это я. Чего? Не поняла Марина. Я же в него стреляла. Если твой одноклассник позволил Ван Гви овладеть им, то пули его не возьмут. Скорее всего, Ван Гви призвала Джиен. Она же натравила их на тебя. А теперь Джиен мертва. Но о Леликове мы и забыли. И что? Договорить я не успела. Зазвенел телефон Энджина. Он поднял трубку, внимательно выслушал говорившего, нахмурился и медленно протянул смартфон мне. «Да?» «Инна?» Голос мамы я узнала сразу. «Ты где?» «С другом». «Оторвись от своего друга!» Голос мамы звучал очень холодно, очевидно, все еще злилась. «И загляни домой. Тебя ждет твой приятель. Зачем ты назначаешь встречи и избегаешь? Я ведь не нянька». «Погоди, кто?» Не врубилась я. «Саша Леликов ждет тебя уже полчаса. Инесса Викторовна, немедленно домой!» Я побледнела. Потом покраснела. Сначала перепугалась, а затем так разозлилась, что готова была прям в халате бежать и воевать с Леликовым. «Война со мной? Отлично. Пытаться меня убить? Пожалуйста. Но трогать мою мать — это за гранью добра и зла». «Голову откручу!» — прошипела я, кидаясь одеваться. «Инна!» — заорал мне вслед Энджин. «Давай хотя бы пластырь приклеим». «От Ван Гви отмахиваются красным», — инструктировал нас Энджин. «Особенно хорошо идет красная фасоль, но и обычная ткань подойдет. «У тебя в машине огнетушитель есть? Я им вдарю», — бушевала я. Флегматичная Марина сидела сзади, кидала какие-то камушки и тихонечко шаманила себе под нос. «Инна, успокойся. Твоя мама явно не в курсе, кто такой Леликов. Он просто использовал ее, чтобы намекнуть, что хочет встретиться». «И как долго мама будет не в курсе?» — резонно поинтересовалась я. «Энджин, Сашка не поговорить хочет. Он хочет меня убить. Он за мной с куском перил бегал». «Дались тебе эти перила. Успокойся. Ван Гви — самая безопасная из всех наших гадостей. А с мелким прыщавым пацаненком я справлюсь. Маме тоже объясним. Не переживай так». «Он там не один, и ты это помнишь. Ладно, что нам делать?» «Держаться позади меня и, если что, уводить твою маму. И не истерить, и не извить. И еще не лезть в драку». «Обалдеть! А дышать можно?» «Дышать, пожалуйста. Пошли». Я жутко нервничала, поднимаясь по лестнице в квартиру, и все то время, что Энджин звонил в дверь. Но никто не открывал, как мы ни старались, и с каждым звонком я нервничала все больше и больше. Наконец Энджин кивнул, я достала ключи и открыла дверь. Сердце не билось несколько секунд, пока я прошла через комнату, кухню и все осмотрела. «Здесь никого нет». «Вижу», — мрачно откликнулся Энджин. «Но тогда где Ван Гви и твоя мама?» «Ты сейчас у меня спрашиваешь? Понятия не имею». «Судя по тому», — подала голос Марина, — «что вы мне рассказали, им нет смысла убивать твою маму. Ван Гви тупы, они хотят поиграть. Собери все красное, что есть в доме, все, что подходит для изгнания Ван Гви. Мне нужны будут предметы, в которые удастся заточить духов. Статуэтки, игрушки, какие-то декоративные камушки и так далее. Красный цвет создаст дополнительную преграду». Занять себя делом — отличная идея, помогающая не нервничать там, где это бесполезно. Я облазила все свои шкафы, коробки и пакеты в поисках необходимых вещей. Красного нашлось немного. Лак для ногтей, магнитик из Санкт-Петербурга, расческа для волос, несколько пластиковых колечек, игрушка в виде феи из киндер-сюрприза и коралловые бусы. Энджин отверг расческу, магнит и пластиковые колечки, оставив в итоге лак, бусы и игрушку. Оставив Марину разбираться в найденном, мы с Энджином ушли на кухню, чтобы сварить кофе и немного обо всем подумать. «Инна, прекрати так нервничать, все будет нормально», — обнял меня страж. «Да, наверное. Но чем я думала? За нами охотилась Ино, а я оставила такой рычаг давления на себя и про Леликова совершенно забыла». «Сейчас Марина все подготовит, и мы без проблем их найдем. «Ты ей веришь? Один раз мы тоже надеялись на ведьму, а в итоге она оказалась главным злом». «Но она помогла тебе справиться с Ино», — возразил Энджин. «Мне кажется, сейчас для нее нет резона нас подставлять. Но если что, я тебе обещаю, третий раз она от нас не сбежит». Стало легче. Что ни говори, а рядом со стражем все равно было спокойнее, чем одной. И я была рада, что он знает о Ван Гви и пытается уничтожить их вместе со мной. Все то время, что я готовила гадость Ино, было жутко страшно. Теперь же, хоть я и находилась в шаге от истерики, планировать зверское убийство нечисти оказалось намного проще. «Инна, мне надо тебе кое-что сказать», — вдруг выдал Энджин. Я заметно напряглась. Не люблю серьезные разговоры, давно не люблю. Вряд ли в таких обстоятельствах страж скажет хоть что-то хорошее. Но узнать, о чем хотел сказать Энджин, я не успела, Мы оба замерли, когда в замке повернулся ключ. Еще раз, потом второй. Из гостиной вылетела Марина с огромными, испуганными глазами. «Это кто?» Я пожала плечами. Энджин отстранил меня и, жестом велев оставаться на месте, вышел в коридор. Я ожидала услышать что угодно, только не женский крик и ругань Энджина. С трудом, но в крике я узнала мамин и рванула на помощь бедняге-стражу. «Мама! Мама! Прекрати ругаться, он со мной!» — проорала я, и только этим спасла Энджина от избиения Лебедевой-старшей. «Инна, я ведь запретила!» — рявкнула мама. Честное слово, в этот момент я была так рада ее видеть. Пусть ругается, выгоняет Энджина, меня, но, главное, Ван Гви ничего с ней не сделали. «Где Леликов?» «Кто?» — нахмурилась мама. «А, твой приятель. Мне нужно было встретиться с заказчиком. Не могла же я оставить их в квартире. Обещал зайти в 12». Мы синхроном посмотрели на часы. До полудня оставались считанные минуты. Ван Гви не опоздают. «Отвлеки маму», — шепнул мне Энджин, сбрасывая куртку. «Будет драка, это однозначно. И я определенно хотела в ней участвовать, вот только у стража были другие на этот счет соображения. Почему мужики считают, будто секс дает им право командовать женщиной? Хотя, о чем это я? Откуда я знаю, как ведут себя мужики? Пойду на кухню». Первой сориентировалась Марина. «Здрасте», — широко улыбнулась она маме. Вдруг ухватила маму за руку и с несвойственной хрупкой девушке силой вытащила ее из прихожей в единственную комнату. «Скажите, вы верите в гадания?» — донеслось оттуда. «Я могу предсказать вашу судьбу». Почти сразу я услышала шаги за дверью, и Энджин пошел открывать. Сашка и его команда, уже знакомые мне мужчины в кожаных куртках, заняли собой всю небольшую площадку. Все до единого ухмылялись. «Доброе утро, господа!» — вежливо поздоровался Энджин. «С наступившим!» «Страж!» — криво усмехнулся Сашка. «Какая неожиданная встреча!» «Внимательно вас слушаю!» — Энджин сложил руки на груди. «Инна, солнце, сделай кофейку!» Хотел отправить меня на кухню, чтобы не мешалось. Повода возразить я не нашла и потащилась все же делать этот несчастный кофе. Но непосредственно на месте отвлеклась и так и осталась держать чайник в руке. Одним ухом пыталась слушать, чего вещают Ван Гви в прихожей, другим — чем Марина пудрит маме мозги. Потом задумалась. Взгляд упал на ножи. Нет, Леликов падал с 5-го этажа, получал пулю, врезался в машину. И все без толку. Нож он только против меня обратит. Красное. Чего у меня на кухне есть красного, когда все синее? Овощечистка красная, но по размеру она для тыковки Сашки не подходит. Банка с молоком красная. Так. Я пошарила в ящичке с крупами и нашла-таки купленную незнамо когда красную фасоль. В холодильнике обнаружилась аналогичная консерва, но открывашку я не нашла, так что оставила на крайний случай. А вот баночку, полную очаровательных фасолинок, открыла. И в этот же миг из коридора послышался грохот, звуки ударов и звон чего-то напоминающего графин. Блин, любимый, угрохали. Будучи не в силах справиться с любопытством, я выглянула из кухни. Энджин с легкостью уложил двоих Ван Гви, а Сашка, видать, был особенным. Ну да, он же борьбой в школе занимался, так что его кунг-фу оказалось примерно равным кунг-фу Энджина. Страж заметил, как я подкрадываюсь к Леликову со спины и... Нет, он ничем не выдал, что видит меня, но взгляд... Я прямо почувствовала все, что ждет меня после. Всю гамму желаний Энджина, начиная от потребности выпороть меня и заканчивая инстинктивным стремлением спрятаться от меня и зареветь. «На фасольку, уймись!» — рявкнула я, щедро посыпая Леликова из веселенькой баночки с нарисованными мухоморами. Чуть-чуть промахнулась, но Ван Гви хватило. Он мгновенно перестал казаться крутым, развернулся и дал дёру. Права была Марина, говорят, что Ван Гви трусливы. На этот раз мы поменялись местами. Теперь убегал от меня Леликов, а я с банкой и фасолью неслась следом. Убегал он на улицу, не повторяя ошибок прошлого, сшиб соседку, несущую продукты из магазина, и снес пару почтовых ящиков. «Наркоманы!» — донеслось нам вслед. С чем я не смогла не согласиться. Со стороны мы и впрямь смотрелись не очень привлекательно. Поскальзываясь на льду, собирая все сугробы и врезаясь в машины, Сашка бежал от фасоли так, как я от перил не бегала. Мы с Энджином поравнялись и вместе преследовали незадачливого парня, одержимого духом. И без слов было понятно, что на этот раз его надо поймать и доставить к Марине. Оставалось только надеяться, что мама не выйдет не вовремя в прихожую и не увидит двух связанных амбалов. Наконец, путь Леликову переградил проспект с неожиданно оживленным движением. «Лови фасоль!» — проорала я и запустила в него банкой, на этот раз без промахов. Еще немного фасоли было зажато в руке, и я произвела контрольный в морду Ван Гви. Леликов сдох. Скучно, серо и обыденно закатил глаза и свалился на землю, как мешок с фасолью. «Надо же, работает!» Я даже обрадовалась. «Инна!» «Ну что, имею я право отомстить за кусок перил? Что с ним, он умер? Окончательно?» «Нет, без сознания. Их до ужаса пугает красный цвет, но убить просто так не выйдет. Пошли, надо отнести его к тебе. Сделаем вид, что он пьяный». Моя актерская игра оказалась достойна Оскара. Я даже поулыбалась другой соседке, вышедшей из подъезда, и выдала небольшой монолог на тему «Ох уж это 1 января». Энджин хранил молчание, справедливо полагая, что он и так привлекает внимание экзотичным внешним видом. Марина с мамой переместились на кухню общаться. Не знаю, каким чудом мама еще не находилась в истерике от двух тел, лежащих в прихожей. Я подозревала ведьмовские штучки Марины. Мне все хотелось пошутить, что две ведьмы нашли друг друга, но я не стала. Энджин осторожно перетаскивал Ван Гви в комнату. Сначала пытался положить на мою кровать, но, заметив мое выражение лица, резко передумал. «А что будет с телами?» — спросила я. «Если в них еще сохранились оригинальные личности, то очнутся и очухаются. Если нет, придется куда-то отвозить и вызывать скорую. Не волнуйся, но рожа у этого...» Энджин с чувством пнул Леликова. «Так и останется разукрашенная». «И что теперь?» «Теперь оставим Марину проводить обряд, а сами выгуляем твою маму. Иначе придется объяснять, кто мы, а это не так-то просто». «Погоди, я переоденусь. Мне уже осточертело вляпываться в разные истории и ходить в одних и тех же джинсах каждый день». Мама, на удивление, легко согласилась выйти с нами и выпить кофе. Что же такое ей говорила Марина? Складно врал, зараза. На вопрос мамы, чем вы зарабатываете на жизнь, Энджин придумал такое, что я только сидела с открытым ртом, забыв о вкусном кофе и красивой банановой пироженке. «По образованию я тренер по стрельбе, но давно уже не работаю. В наследство от отца мне досталось некоторое количество денег, так что я путешествую, живу то там, то здесь, изучаю разные культуры». «То есть вы намерены тратить родительские деньги на праздный образ жизни?» — прищурилась мама. «Деньги работают?» — не моргнув глазом, ответил Энджин. «В инвестициях, на депозитах. Я контролирую свое состояние из любой точки мира. Понимаю, что в глазах большинства я бездельник, но зачем сидеть в одном месте, если можно путешествовать, открывать новые места и при этом не выключаться из работы? Нужен лишь компьютер». Мама осталась впечатлена. Я почти почувствовала ее желание как следует расспросить Энджина о его бизнесе и использовать ценные знания в собственной работе. Но, к счастью, маму волновало совсем другое. «Я не уверена, что Инне подходит такой образ жизни. Ей всего 18, она должна учиться. Я не отрицаю важности первой любви, но давайте будем откровенны. Все же мы с вами люди одного поколения». Вот тут я задумалась. «Ни одного — это точно. Сколько лет Энджину, я так и не выяснила толком, но даже если принять, что ему 37, маме явно больше, и она себе льстит. С чего вдруг такое внимание к моей персоне?» «Инна должна учиться», — продолжила мама после паузы. «Вы наверняка осознаете важность высшего образования в наше время. Я узнала, что она забрала документы из университета. Это неприемлемо, и я...» Прежде чем мама ляпнула что-то неприятное и пообещала Энджину все кары Зевса, он быстро произнес: «Это я велел ей забрать документы». Мы с мамой одновременно не донесли ложки до рта. «Понимаете, Ирина Витальевна», — поспешил объяснить Энджин, «раз уж мои намерения в отношении Инны серьезны, да еще и я немного старше, мне кажется, будет правильным обеспечить ей по-настоящему хорошее образование. Вы простите, у вас чудесный город и прекрасная природа, но университет совсем никуда не годится. Я полагаю, Инна с удовольствием подождет год и поступит в Европу». Мамино лицо приобретало да нельзя забавное выражение. Мое, наверное, тоже. Надеюсь, Энджин пошутил, потому что лично я не собираюсь поступать ни в какую Европу. Я хочу быть стражем. Хочу делать что-то полезное, а не сидеть в сотой по счету школе бизнеса в каком-нибудь европейском городке. Конечно, осознавать, что никогда не получишь образование, странно. Но ведь можно развиваться самостоятельно, учить что-то новое, читать книги, оттачивать языки. «Вы собираетесь на ней жениться?» Вопрос мамы вывел меня из раздумий. Ответили мы с Энджином хором. «Да». «Нет». Взгляд мамы и стража обратились ко мне. «Мне рано замуж», — соизволила пояснить. «Я не хочу». «И что, ты думаешь вот так вот встречаться с ним, ездить по миру, собираться на учебу в Европу без штампа в паспорте?» Мама, сменившая тактику с «отстань от моей дочери» на «забирай ее всю», немного пугала. Это на нее Сашка так подействовал или Марина? Неспроста, ой, неспроста она за меня взялась. Скрыть работу будет намного сложнее, если вдруг у нее появится желание воспитывать единственную дочь. Энджин взял меня за руку и обворожительно улыбнулся маме. Мы еще не говорили о дальнейших планах. Хотим поехать куда-нибудь в отпуск, в теплые края. Я так давно не был на море. Рекомендую Кубу, очень красивые места. Возможно. Инна, ты куда хочешь? В Грецию, вдруг поняла я. Хочу в Грецию. Тогда купите шубку. Мы в прошлом году ездили, там такие меха. Вот, а я даже не знаю, что она ездила в прошлом году в Грецию. Но в Греции сейчас холодно. Может, поедем туда летом? А сейчас, скажем, в Австралию? Издеваешься? Хмыкнула я. Нет. Энджин наклонился и приобнял меня. Хочу в отпуск. Из кафе мы вышли минут через 40, когда мама задала еще миллион разных вопросов. Какое-то странное ощущение. Я ведь не привела Энджина знакомиться. Мы просто кофе пошли попить. Можно сказать, случайно встретились. «Я, кстати, должен тебе подарок», — сказал страж, когда мы шли к дому. Я и забыла, с утра даже не вспомнила. «Держи». В темно-синей бархатной коробочке лежали потрясающие серьги. Мне редко дарили украшения, золото я почти не носила. А тут камушки так блестели на солнце, что было ясно — чистые и крупные бриллианты. Даже не знаю, что сказать. «Ничего», — пожал плечами Энджин. «Это просто подарок. Просто тебе. Просто на Новый год». «Спасибо». Я тут же надела обновку и посмотрелась в глянцевый экран смартфона. Смотрелось здорово. «Инна, такие вещи не носят днем, произнесла мама. «Ну и ладно, я хочу». «Могут украсть. Сейчас кризис, золото и украшения срывают прямо на улице». «О, вот это вряд ли», — фыркнула я. Энджин тоже слабо улыбнулся. Я покраснела, когда мы прошли мимо пляжа, а страж взял меня за руку. А если вдуматься, смогла бы я выйти за него замуж? Если вдуматься, то не нужны нам эти формальности. Какая кому разница, замужем я или нет, если завтра какой-нибудь не в меру ретивый демон меня угробит? Свадебное платье, банкет, бросание букета и лимузин для фотосессий? Мне некого звать на такие развлечения. И самой не очень интересно участвовать. Все это звучало очень складно и логично. Но, как оказалось, у Энджина было свое мнение на этот счет. Однако выяснилось это лишь к вечеру. Марина закончила с Вангби. Она как раз выходила из подъезда, а мы сворачивали во двор. Все, отрапортовала ведьма. «С вашим Леликовым я разобралась. Могу я уже идти и никогда вас больше не видеть?» Мы с Энджином переглянулись и дружно кивнули. Справедливо. За помощь она получает свободу. Но что-то мне подсказывало, что временную. «Но если я тебе еще раз услышу», — предупредил страж, — «пеняй на себя». Мама, к счастью, этого диалога не слышала. Уже ушла домой. «Тогда чао», — хмыкнула ведьма. «Постарайтесь не вляпаться ни во что, пока я не вызову такси. Лень разгребать». «Может, все же избавим общество от этой ведьмы?» — поинтересовалась я. Марина показала язык с безопасного расстояния. «Стой!» — вспомнила я, когда она уже была в конце улицы. «Энджин, подожди, мне надо кое-что спросить». «Ну?» — Марина нетерпеливо притоптывала. Обутая в легкие тонкие сапожки, ведьма явно мерзла, а я поймала себя на том, что даже примерно не ощущаю, сколько на улице градусов. «Что ты сказала маме?» — спросила я. «В смысле?» «Что ты такого ей сказала, что она стала вдруг мной интересоваться?» «А, это... я ей погадала». Что ее муж бросит ее, забрав весь бизнес, а дочь выйдет замуж и уедет. Она вернется в крохотную квартирку и будет жить одна на маленькую пенсию. Маленькую, потому что налоги не платит. Я была поражена и, если честно, даже не знала, как реагировать. Ты правда увидела все это? А что, так сложно угадать? У них с Олегом идеальные отношения. Да, конечно, Марина закатила глаза. И поэтому она у тебя столько живет. Все, Лебедева, отстань. Я и так тебе сделала кучу всего хорошего, аж самой противно. Иди вон, тебя ждут». Я долго стояла, размышляя над тем, что же все таки это было, и как реагировать на новую маму. Стояла до тех пор, пока не подошел Энджин и не поинтересовался, о чем мы говорили. «Да так, ни о чем. Мне не очень хочется идти домой», — призналась я. «И возвращаться в тот отель тоже». «Да, мне тоже. Инна, скажи, почему ты не хочешь за меня замуж?» «Что?» — я рассмеялась. «Не знаю. Правда, не знаю. Мы знакомы-то всего ничего, и я никогда не хотела свадьбу. А еще, знаешь, все так быстро меняется. В августе я не знала, на кого хочу пойти учиться, а в сентябре уже умела стрелять. Весь октябрь и ноябрь я прожила, ничего о тебе не помня. В декабре вдруг вспомнила кучу всего. Инна, Марина, Вангви. Блин, Энджин, для меня это слишком. Зачем тебе штамп в паспорте?» Потом я вспомнила наш разговор на кухне, тот, что прервала мама, когда вошла. Проснулось такое любопытство, что я даже подпрыгнула от нетерпения. «А что ты хотел мне сказать? Там, на кухне, помнишь?» «Помню», — немного напряженно ответил Энджин. «И?» Он долго молчал, а я не нарушала эту тишину, инстинктивно понимая, что стражу надо время подумать. Я немного волновалась. Вдруг он скажет, что я ему больше не нравлюсь? Или что он не может дальше работать с девушкой, которая тайком от него проворачивает какие-то дела? Да, я ради нашего с ним будущего и настоящего, но кто их знает, этих корейцев? Я так и не поняла, чем Энджин отличается от наших мужчин, но чем-то он все же отличался, и не только внешне. Никогда бы не подумала, что влюблюсь в азиата, и тогда на набережной я даже не предполагала, к чему приведет случайное, казалось бы, знакомство. «Я хотел тебя поблагодарить и извиниться», — к моему удивлению произнес мужчина. «Что?» «Поблагодарить за то, что ты избавилась от Ина. Извиниться за то, что врал тебе». «Врал? Ой, зачем я завела этот разговор? Я не хочу знать о нем больше ничего страшного». «Скорее, даже не врал, не договаривал. Я не хотел уничтожать Ина, потому что считал, что справедливо мучаюсь. Все же я виновен в смерти ее дочери. Мне казалось, что я заслужил все, что она делает». «Это не так». «Да, знаю, поэтому и извиняюсь». «Ой, да хватит», — фыркнула я. Всегда ненавидела прощания, извинения и признания в любви. Чувствовала себя в такие моменты неловко, даже если прощалась с подружкой после прогулки, извинялась за разбитую кружку, а в любви признавался мальчик из старшей группы. «И еще, Инна, ты замечательная», — очень серьезно произнес мужчина. «Я люблю тебя». «Не верю», — улыбнулась я. «Мы знакомы всего ничего». «Хорошо, тогда не так. Ты мне очень нравишься, и я тебя полюблю. Лучше?» «Лучше», — согласилась я. «У тебя загранпаспорт есть?» — улыбаясь, спросил страж. «Да, вроде еще действует». «Иди, бери». «Что?» Я опешила и растерялась. «А зачем?» «Инна, ну почему ты задаешь столько вопросов? Иди и бери паспорт». «А вещи?» «Мы едем не в тайгу. Все купим на месте. Давай быстро, я машину прогрею пока». Уже через 10 минут я была в машине, держа в руках документы. Мы мчались по практически пустым дорогам 1 января, и куда именно, я не знала. Но по загадочной улыбке стража поняла, что мне там точно понравится. Может, там не будет демонов, ведьм и прочей нечисти.